После многих расспросов партизаны на самом выезде из станицы в голове обоза нашли пожилую сестру Милосердия, сидящую в передней половине длинной, глубокой, сплошь окованной железом повозки, на дне которой, громко хрипя, лежал покрытый шинелью раненый. «Так!» — неприятным, грубоватым, скрипучим голосом протянула сестра с большим желтым лицом, обвязанным по щеке серой тряпкой и с теплой темной шалью на голове. Она, держа перед ртом между двумя пальцами как-то особенно отчетливо и прямо тоненькую закуренную папироску, не поворачивая головы, покосилась на Юрочку своими суровыми, выцветшими желто-серыми глазами. «Прислали раненого. А чем я вас одевать буду? Об этом не подумали?» — спросила она при каждой фразе, негодующе и выразительно кивая головой. «Разве вашими лохмотьями? А перевязывать чем? Тоже все присылают, только и знают, что присылают, а медикаментов и белья пойти просить не допросишься. Ох, горе горькое!» Сестра глубоко вздохнула, выпустила изо рта целое облако серого дыма, с сердцем бросила на землю докуренную папироску, кряхтя приподнялась по воске и, опустив одну ногу, нащупала ею край ступицы колеса, опиралась на него и с прежним сердитым кряхтением сошла на землю. «Ну и ведьма!» — подумал Юрочка о сестре Милосердия, разглядывая я большую, широкую, неуклюжую фигуру в крепком, желтом, замызганном полушубке, перевязанном по талии не то клетчатым платком, не то поясом и в грубых мужских сапогах, которыми она, возясь около своей повозки, без разбора шлепала по лужам. Особенно ему не понравилось я большое, прямоугольное, неприветливое лицо с длинным некрасивым носом и сердитыми глазами. «У нее совсем не человеческая образина», с неприязнью к сестре подумала, разглядывая ее Юрочка. «На кого она похожа?» Он задумался. «Да на лошадь. Лошадиная морда!» Решил он и ухмыльнулся. Сестра движением руки отодвинула к одному боку своей широкой повозки беспрерывно хрипевшего тяжелораненого, неторопливо вынула из задка объемистый крепкий деревянный сундучок, с кряхтением поставила его на слегка просохшую высокую обочину дороги, подозрительно огляделась вокруг и только тогда, достав из кармана полушубка ключик, отперла им висячий замочек и чуть-чуть приподняла крышку сундучка. Недолго порывшись в нем, сестра снова быстро захлопнула крышку и заперла сундучок, не без усилия подняла, отнесла и поставила его на прежнее место. Потом уже подошла к Юрочке, стоявшему на одной ноге, опершись на ружье. Андрюша и Кустрюков, положив винтовки на плечи, устало шагая по лужам грязной дороги, пошли обратно в бой. Юрочка кричал им вслед: «Поскорей выбивайте эту дрянь! Да скажите там Волошинову и всем нашим, что я скоро вернусь в роту!» «Хорошо», — спокойно, на ходу полуобернувшись, отвечали те, вынув из сумок по куску хлеба и утоляя им голод. «Их сейчас выбьют. Там их немного осталось. Выздоравливай». В руках у сестры оказались сверток новеньких бинтов, марля, вата и в круглой коробочке какая-то сильно пахнущая желтая присыпка. Юрочка удивился. Со всех сторон он слышал, как все раненые, сестры и врачи жаловались на то, что от полного отсутствия бинтов и антисептических средств у раненых загнаивались раны. А тут такая роскошь. «Ну, показывайте, что у вас там?» – сурово проскрипела сестра. «Куда ранены? Пулей?» Юрочка застыдился, покраснел и нерешительно отвернул полу своей рваной, грязной, промокшей и прокисшей шинели. Он чувствовал себя пристыженным, униженным и виноватым. Стыдился он от того, что своей особой беспокоит посторонних. Он, привыкший к полной самостоятельности солдата-бойца, стыдился своей грязи, своих нищенских лохмотьев, своих вшей, а главное того, что ему приходится показывать свою ноготу женщине. Шаровары его были сплошь в крови, грязи и прорваны во многих местах. Грубое, пропотелое, зловонное белье не сменялось целые 3 недели. Нагнувшись и внимательно осматривая рану, сестра своим прежним суровым тоном, глядя снизу ему прямо в глаза, спросила: «Небось, и белья нет. Перемениться не во что?» Юрочка окончательно был уничтожен. Он вспыхнул весь до корней волос и виноватым, безнадежным, едва слышным голосом ответил: «Нету. А откуда же?» «О, Господи!» — вырвалось у сестры, и она вздохнула. «А этот-то зачем притащил с собой?» — спросила она, разгибаясь, опять строго взглянув ему прямо в глаза и кивнув головой на ружье. Юрочка на мгновение растерялся. «Винтовку-то?» «Ну да, ведь не палка же это. Винтовка-то хорошая, без промашек. Еще у Чернецова в отряде ее получил. А тут боялся, что пропадет. «А на что она теперь?» — накинулась сестра. Юрушка удивился. «Как же? Как только поправится нога, сейчас же уйду в роту. Не стану же валяться в обозе. У нас большие потери. Весь кость не перебита, сестра, не перебита. Как вы думаете?» «Думаю, что нет. Вот, посмотрим». И сестра засмеялась усталым скрипучим смехом, показывая дурные больные зубы. И, к удивлению своему, Юрочка заметила, что лошадиная морда ее изменилась до неузнаваемости. На ней появились складки глубокой жалости, а в суровых глазах блеснуло выражение материнской нежности. «Господи!» — воскликнула она, скользнув взглядом по обветренному, пригожему, с завалившимися чеками и большими голубыми глазами лицу, с выбившимися из-под папахи и вьющимися у шеи и на висках, давно не стриженными и нечесанными белокурыми волосами, и по всей худощавой, широкоплечий, тренированной фигуре Юрочки. Он ей очень понравился. «Поди ты, воин! А сам давно ли под стол пешком ходил?» «Господи, и все эти бедные дети таковы! Ну подождите, довольно разговоров!» Она быстро отвернулась, но Юрочка с удивлением успел заметить, что на глазах у суровой сестры блеснули слезы. Из своей необъятной крепкой немецкой повозки, запряженной тройкой рослых, поджарых, сытых и сильных дончаков, она достала четвертную, сплошь оплетенную соломенной сеткой, бутыль с чистой ключевой водой и, усадив Юрочку на обочину дороги, тщательно промыла и забинтовала рану. Потом из тюфяка и из сена, которого оказалось много на дне ее повозки, устроила ему постель и при помощи неповоротливого хохла возницы, на которого то и дело сердито кричала, помогла раненому взобраться на повозку, раздела его до белья и уложила в постель, накрыв ватным стеганым одеялом и сверху шинелью, а ружье и сумку приладила на дне, зарыв сена. «Ну, рана у вас ничего, слава богу. Пуля прошла выше коленного сгиба, кость не задета. За это я вам лучше всякого доктора поручусь. А все-таки врачу придется показаться, только теперь его не найдешь. Ничего». Когда Юрочка, превозмогая привычный голод, с успокоенной, соднящей раной, согревшись, стал задремывать, одеяло над его головой приподнялось, и перед глазами появилась рука со свертком белья. «Это вам рубашка и кальсоны», — услышал он скрипучий голос сестры. «Сейчас наденьте. А ваше тряпье со всеми жителями выбросьте. Небось, много серой пехоты накопили?» Сестра усмехнулась. «Да есть малость», — с конфузливой улыбкой сознался Юрочка. «То-то. Выбросьте сейчас же». «Слушаю». «Как вас зовут?» «Юрий». «Хорошо. Я вас буду называть просто Юрочкой. Не обидитесь?» «Нет, пожалуйста, меня все так зовут». Юрочка в точности исполнил все, что приказала ему сестра. Сухой, согревшийся, в чистом белье, неодолеваемый отвратительными насекомыми, на мягком, невонючем тюфяке и сене, Юрочка удивлялся и боялся верить своему благополучию. «Не сон ли это?» — думалось ему. Забинтованная рана почти совсем не беспокоила его. «Юрочка, есть хотите?» — снова услышал он над своей головой скрипучий голос. «Хочу». Тихо, поспешно ответил Юрочка и спохватился. «Да вы не беспокойтесь, пожалуйста, сестра. Я не особенно, я привык». «Так, беспокойство, привык. Так-то привыкала у цыгана кобыла не есть, а на 10-й день околела. Мальчик голодный, а он беспокойство, тоже сказал. Небось, сегодня ты ничего не ел? Некогда было?» «Да нет, ели мы, да только мало. В бой повели, большевиков выбивали». «Я так и знала. Тоже сказал беспокойство. Ну, довольно разговоров». И та же рука подала ему полную бутылочку молока, краюху мягкого, теплого, белого, как снег, хлеба и по большому куску в несколько слоев нарезанного мяса и сала. Такой вкусной, обильной благодати Юрочка давно уже не видал. С тех пор, как ушли с филипповских хуторов, армия все время не доедала. Все это юноша быстро съел и, чего уж ни в коем случае не ожидал, выпил небольшой стаканчик красного вина, данный ему сестрой, и, чувствуя себя сытым, согревшимся, приятно усталым, уже слепающимися глазами взглянул на серое, кое-где заволоченное черными тучами небо, на запад, откуда слышались звуки редкой замирающей перестрелки, и где, прорезывая тучи от земли, тянулись к небу широкие длинные лучистые полосы света. С облегченным вздохом мгновенно заснул на мысли. «Мне-то тут хорошо, а нашим-то каково? Все еще не выгнали большевиков. И это рано. Зачем?»